товарищ Жуков, усмирив в себе грубость. Грубость Георгия Константиновича общеизвестна, но общеизвестна и его справедливость. Конечно, в самой его личности многое далеко не однозначно, но все-таки, пользуясь случаем, хочется ответить на наиболее частое обвинение в адрес этого выдающегося маршала, прежде всего в том, что он, не раздумывая, укладывал солдат, не считался с потерями и так далее и тому подобное. Не следует забывать, Жуков сам солдатом прошел Первую мировую. Он был плоть от плоти прежней русской армии, вольно или невольно впитал в себя ее менталитет. К сожалению, большие потери кроются не столько в его непосредственном руководстве или в руководстве того же Мехлиса, дурака и отъявленного негодяя, сколько в самой нашей отечественной традиции. Осмелюсь заметить, не только большевики в ней виноваты. Царские армии воевали точно так же, если не хуже. Достаточно внимательно почитать источники. Косность, негибкость, наступление огромными массами в лоб. Как это для нас вообще характерно. Считалось особым геройством идти прямо на пулеметы. Да как капелевцы. Да еще ровным строем. От Крымской войны до начала Второй мировой мы видим все то же традиционное шапкозакидательство и зачастую преступное разгильдяйство. Идет ли речь о Тимошенко или о великих князьях? РКК не могла не унаследовать тянущиеся еще со времен Средневековья русские военные пороки. Наплевательство на жизни, бабы нарожают. Страх перед начальством, желание угодить ему, добиться любой ценой очередного ордена, разумеется, за счет других жизней. Да хоть бы Толстого почитать, «Война и мир». Нежелание учиться на собственных ошибках, каждый раз на одни и те же грабли и так далее. Пусть читатель откроет русско-турецкую кампанию 1877-78 или русско-японскую 1904-1905 годов. Вот как, по крайней мере, в начале войны воевали немцы. Высылается дозор. За ним идут основные силы. Разведка, выяснив обстановку, докладывает об опорном пункте противника. Начинается атака. И то после авианалета и тщательной артподготовки. При активном сопротивлении противника никакому немецкому офицеру не придет в голову упорствовать и заставлять солдат брать блиндажи и доты любой ценой. Он просто отведет от переднего края вверенные подразделения и вновь вызовет артиллерию и авиацию. Только после того, как снаряды и бомбы расчистят путь, наступление продолжится. Более того, немец всегда будет искать слабые места в обороне, чтобы просочиться, обойти врага, окружить его и в конечном счете взять с тыла без собственных потерь. Для нас такой естественный, вызванный необходимостью, да и просто трезвым расчетом, отход немецкой пехоты или танков часто воспринимался как трусость. Фрицы побежали! Конечно же, именно в нашем менталитете лезть на колючую проволоку, да еще толпами в полный рост. Командиры, разумеется, впереди, от ротного до самого Ворошилова. Те, кто при этом разумно протестовал, пытался хоть как-то думать, почитали за предателей. Герой не боится смерти, не дрожит, не прячется, ну и прочее. С горечью повторяю. Разве подобное не знакомо читателю? Еще один маленький пример по поводу отечественного своеобразия. У немцев было запрещено находиться на переднем крае без каски, вплоть до самого строгого наказания. Каски обязаны были надевать все, от рядового до генерала. Немцы — народ дисциплинированный, носили. Даже немецкие танкисты, вылезая из танка, должны были обязательно их надевать. Красноармейцы часто отмахивались. В итоге неоправданно большой процент ранений в голову, осколки, камни, прочее. Многие попадания, которых можно было элементарно избежать, оказывались смертельными. Вообще все наши неудачи первых лет войны заключаются в самом простом объяснении. Немцы умели воевать, а мы нет. Само отношение к войне у нас разное. Европеец шел на войну сражаться и побеждать. У нас огромную роль всегда играла жертвенность. Мужики уходили испокон веку на фронт, заведомо принося себя в жертву. Поэтому-то и были в русском солдате столь удивлявшие противника пассивное мужество, равнодушие к гибели товарищей, да и к своей тоже. И совсем уж непонятный для европейцев фатализм. Достаточно почитать наблюдения немецкого генерала Меллинтина и других очевидцев, и участников русско-немецкой бойни 41-45 годов. Хлебопашец, крестьянин, а из кого еще состояла наша необъятная пехота, уже заранее жертвовал собой. Он смирялся. Да что говорить, можно приводить бесконечные примеры из отечественной истории по поводу всех этих наших особенностей и традиционных из поколения в поколение недостатков. Это отдельная тема. Конечно, воевать мы рано или поздно научились, но опять-таки ужасной кровью, а во Вторую мировую мы вообще чуть было в ней не захлебнулись. Вывод. Есть вещи, которые только на Жукова, на Тимошенко и даже на Сталина перекладывать нельзя. И обосновался возле секретного танка. В книге образ так называемой «эксперименталки» собирательный, но на самом деле в отечественных конструкторских бюро полным ходом шли работы по созданию на базе Т-34 более качественного танка. Тот же опытный танк Т-43 и великолепный во всех отношениях Т-44, к сожалению, так и не успевший поступить в войска. Учитывался негативный опыт. Вносились постоянные изменения в конструкцию башни, рассматривались варианты постановки более эффективного орудия, совершенствовались многие части, от двигателя до приборов наблюдения. В них, что удивительно, на марше можно было видеть дорогу. Приборы наблюдения 34-ки долгое время не выдерживали никакой критики. Первые танки имели так называемые зеркальные перископы у механика-водителя и в башне, достаточно примитивный короб с установленными под углом вверху и внизу зеркальцами из полированной стали. Качество отображения было попросту отвратительным. После первого, достаточно горестного для танков года войны, установили призматические приборы наблюдения. На всю высоту перископа шла стеклянная призма. Но водители по-прежнему предпочитали открывать люки, несмотря на опасность словить пулю, осколок или, в лучшем случае, воспаление легких. Триплексы на люке механика-водителя делались из желтого и зеленого оргстекла самого скверного качества. В них практически ничего не было видно. Кроме того, они моментально забрызгивались грязью. Нечего и говорить, какими потерями оборачивалась вынужденная слепота. Из-за плохого обзора экипажи не могли вовремя разглядеть опасность. Особенно это касалось боковых секторов, и получали в борта болванки и подкалиберные. Проведя исследование осенью 42 года, специалисты увидели. Из 432 попаданий в корпус исследованных танков 270 приходилось на борта. Положение исправлялось, к сожалению, медленно. С лета 1943 года на Т-34 стали наконец-то устанавливать командирские башенки с круговым обзором, а командир нового Т-34-85 уже имел помимо башенки призматический вращающийся в люке перископ МК-4. Но некоторые опытные танкисты по-прежнему предпочитали держать люки открытыми, чтобы все видеть и как можно скорее выскочить, и командирской башенкой не пользовались. Как раз незадолго до готовящегося грандиозного наступления призрак обнаружили именно там. Операция «Багратион» во всех отношениях оказалась выдающейся. Именно в ней советские танки сыграли одну из самых главных своих ролей. Это был достойный ответ немецкому «Блицкригу». На фронте шириной почти 700 километров против 28 германских дивизий, 3 армии, были развернуты 4 фронта. Первый прибалтийский, третий белорусский, второй белорусский и первый белорусский. Всего 19 армий, которые включали в себя 138 дивизий, 43 танковые бригады, 2,5 миллиона красноармейцев, 31 тысячу орудий и минометов, 5200 танков и САУ и более 4500 самолетов. Общее командование осуществлял Георгий Константинович Жуков. 22 июня 1944 года, дату наступления выбрали не случайно, вся эта мощь обрушилась на немцев. Через месяц беспрерывного и беспримерного танкового наступления перестала существовать одна из самых боеспособных немецких группировок – группа армий «Центр». 20 июля 34-ки вышли на рубеж Каунас-Брест. Через неделю танки уже стояли на Висле и у Восточной Пруссии. На севере они прорвались к Балтийскому морю и отрезали группу армий «Север», загнав ее в Курлянский мешок. В ходе битвы погибли 7 из 9 немецких армейских корпусов, 28 из 34 дивизий. Некоторые были полностью истреблены. Такова участь Восточно-Прусской 206-й пехотной дивизии. 12 тысяч человек ее личного состава были объявлены погибшими и пропавшими без вести. Сколько всего немцев пропало в белорусских лесах и болотах, до сих пор не знает никто, но счет идет на сотни тысяч. Официально объявлено о потере 350 тысяч солдат и офицеров, из них попали в плен около 150 тысяч. В плену умерло 75 тысяч человек. Итого около 275 тысяч погибших немцев, по другим данным, 380 тысяч убитых. Сдались 4 командира корпусов и 13 командиров дивизий, всего 22 генерала. Напомним, колонны пленных провели затем по Москве, кинокадры события показали на весь мир. Прорвавшиеся к своим остатки были полностью небоеспособны. От такого удара Германия оправиться уже не смогла. При попадании ПЗ-40 крики Т-34 становились невыносимы. ПЗ-40 – немецкие бронебойные подкалиберные снаряды разных калибров – 37 мм, 50 мм и 75 мм. Встреча с ними танка часто оказывалась для последнего смертельной. Подкалиберный снаряд имел высокую начальную скорость. Он был намного легче бронебойного калиберного. Снаряд отличался высокой прочностью и большой поперечной нагрузкой сердечника диаметром 20 мм. При попадании в броню баллистический сердечник разрушался. Почти весь импульс снаряда передавался сердечнику, а поддон сминался и оставался за броней. Имея такой импульс, сердечник проедал броневую защиту. Иван Иванович пеленговал вздохи мардеров и артштурмов. Мардеры, артштурмы, хетцеры. Знаменитые немецкие самоходные артиллерийские системы. Хочется отметить, что немцы прекрасно использовали самоходные орудия при отражении танковых атак. Здесь они были непревзойденные мастера. Еще раз подчеркну, наибольшие потери мы несли как раз от этих бесшумных убийц, устраивающих засады везде, где только можно, на пути следования наших машин. Низкие приземистые артштурмы для таких целей были просто идеальны. Перед окопами панцир-гренадеров усилиями 8-8 и противотанковых ПАК-40 из этих машин делались славные костры. Немцы сделали выводы после встреч в 41 году с 34-ками. Срочно были созданы очень эффективные средства борьбы. Так, короткоствольные 75-миллиметровые пушки-окурки немецких танков были заменены на орудия с длиной ствола в 43-48 калибров. 60-миллиметровый ствол удлинили до 60 калибров. На вооружение противотанковых батальонов в большом количестве стали поступать 75-миллиметровые противотанковые пушки ПАК-40 с длиной ствола 43 калибра. Вот с этого-то момента наши танкисты и стали ощущать себя голыми, броня уже не спасала. От людей и машин оставались разбитые гусеницы и рыжий искромсанный корпус с густым слоем пепла внутри. Уже 40-процентный ожог в те годы нес с собой мучительную смерть, но мало кто из танкистов мог уберечься от огня. В предместье Каменец-Подольского стояла зенитная батарея. Она сожгла два наших танка, экипажи которых полностью сгорели. Около одного танка лежали 4 сгоревших трупа. Я видел, как их хоронили. От взрослого человека остается мумия размером с 12-летнего ребенка. Цвет кожи лица такой красновато-синевато-коричневый. Страшно смотреть и очень тяжело вспоминать. Воспоминания танкиста Н.Я. Железнова. Жизнь танка была очень короткой, один от силы два боя. Танкисты, которые остались в живых, вспоминали. Им постоянно приходилось пересаживаться с одного танка на другой. Потери в танковых войсках, особенно в начале войны, были ужасны. Поэтому, когда набирали опытные экипажи, прежде всего спрашивали, сколько раз горел. В этом вопросе вся горькая правда. Тех, кто горел 2 или 3 раза, брали в первую очередь. Значит, настоящий танкист опытный. Танкисты чаще всего гибли в двух случаях. От поражения осколками собственной брони, которые разлетались после ее пробития бронебойным снарядом, и от пожара в бензобаках. Командир и заряжающий погибали чаще других. Из-за своей высоты башня хорошо поражалась немецкими 8-8. Даже неудавшийся удар снаряда вызывал контузию, а то и переломы. Что уж говорить, если болванка влетала. Кроме того, в Т-34 была непродумана система топливных баков. Они располагались по сторонам боевого отделения. В случае воспламенения горючего шансов уцелеть было мало. Стрелок-радист, не имеющий собственного выхода, лез следом за механиком. В условиях, когда все решали считанные секунды, только немногие стрелки-радисты могли вовремя выбраться на броню. Судя по воспоминаниям танкистов, все-таки больше всего возможностей спастись было у водителей. Из-за низкой посадки они находились в относительной безопасности, всегда могли увидеть противника и вовремя подставить борт. Им легче других было выброситься через открытый люк. Достаточно привстать, и водитель сразу по пояс высовывался из машины. Поэтому многие ветераны, хлебнувшие лихо, несмотря даже на то, что являлись командирами танков, садились за рычаги. В штабе готовящегося к прорыву на Бобруйск 1-го танкового. Речь идет о 1-м танковом корпусе генерала Панова. Но и распорядился выделить из корпусного резерва 2 поворотливых «Валентайна». По отзывам самих танкистов, из всех союзных машин, доставляемых нам по ленд-лизу, канадский танк «Валентайн» оказался для нас наиболее приспособленным. Высокое содержание никеля в броне канадца не раз спасало жизни башнерам, так как при ударе снаряда в башню такая броня не крошилась, и осколки от нее не отлетали. «Валентайн» был машиной с низким силуэтом, с надежным двигателем. Быстроходный и юркий, он прекрасно использовался во время боев в городах. Попасть в него было сложнее, чем в другие танки. Отмечались случаи, когда «Валентайны», имея уже не 40-миллиметровую пушечку, первые поставляемые нам образцы получали довольно слабое вооружение, а более мощную 50-миллиметровую вступали в дуэль с «Тиграми» и побеждали. Единственным большим недостатком этой удачной машины был недостаточный угол возвышения орудия, не позволявший вести огонь по верхним этажам зданий. Поужинавшие вторым фронтом танкисты. Второй фронт – знаменитая американская тушенка, которую в больших количествах поставляли союзники. Вообще продовольственные поставки из Америки – шоколад, сухое молоко и так далее, вкупе, конечно, со своими продуктами, позволяли достаточно хорошо кормить армию в годы войны. Танкисты тепло отзывались о вкусном американском сале, мясных и рыбных консервах. Испустил дух латанный-перелатанный Стюарт. К тому времени окончательно устаревший, слабенький американский танк, по своим скромным техническим данным, походивший на наш легкий Т-70. Правда, Стюарт достаточно активно использовался против корпуса Роммеля в Африке и даже иногда добивался успехов, но на Восточном фронте применять его в боях уже к началу 42 года стало несерьезно. Однако М-3Л Стюарты какое-то время еще продержались на вооружении Красной армии. Вполне возможно, несколько машин участвовало и в операции «Багратион». Троица за неимением выбитых в первом корпусе Т-34 оседлала так называемого «майского жука». Так называемый «майский жук» — не менее знаменитый, чем 34-ка, американский танк М4А4 «Генерал Шерман». Литература о нем многообразна. Как и Т-34, «Шерман» являлся самым массовым танком Второй мировой войны. Наши танкисты отмечали прекрасные условия обитания экипажа, удобные кресла с подлокотниками, аптечки, просторный корпус, который внутри был выкрашен в белый цвет. 34-ки и внутри, и снаружи красились однообразно, темно-зеленой краской. Зимой на броню наносился белый камуфляж. Танк имел более надежный, чем у 34-ки, двигатель. Он не требовал во время маршей частой регулировки, позволявший «Шерману» не только набирать хорошую скорость, но и забираться по достаточно крутым склонам. На вооружении танка к концу войны состояли 75-миллиметровая пушка и два пулемета «Браунинг», которые славились своей безотказностью. Пробивная способность осколочных и бронебойных снарядов к орудию была очень высокой. Несмотря на недостаточную для защиты от немецких танковых пушек броню, «Шерман» эффективно действовал против «Пантер» и «Тигров», имея в плюсе несравненно более лучшую маневренность. На дистанциях 500 метров и ближе, как и 34-ка, он становился исключительно опасен. М4А2 очень любили танкодесантники за особую плавность хода. Кроме того, танк был настолько удобен и прост в управлении, что обучиться управлять им можно было за несколько часов. К недостаткам американца наши танкисты неизменно относили высокий корпус, который демаскировал танк на поле боя. Механик-водитель сидел отдельно. Если над его головой заклинивало ствол орудия, выбраться он уже не мог. Подобно зажигалкам Су-76, при попадании снаряда шерманы вспыхивали словно спички. Тем не менее, в войсках танк приняли. Как полагается, танкисты давали шерману разнообразные клички, называя его и майским жуком, и бронтозавром, и горбачом, и МЧ. М4А2 активно эксплуатировались до конца войны. Во время операции «Багратион» 5-я гвардейская танковая армия насчитывала 64 «Шермана». Их также имели в своем составе части 2-й танковой и 33-й армии.